Кровавый огонь полыхал в глазах упоенно ломающих зубами кости лисицы и раздирающих ее шкуру, но вдруг собачьи морды превратились в человеческие, белые, лишенные шерсти, рты были искривлены, а из глоток вырвался отвратительный, раскатистый лай, который способны издавать только люди. Ха-ха-ха-ха-ха! Воздух сотрясался от хохота, неумолимого, неумолчного, злорадного. Собаки с человеческими головами в разноцветных человечьих шкурах, пьяные от крови живого существа, которое они разрывают на куски. Человечьи морды и собачьи тела, уродливо напряженные, дрожащие от возбуждения, с наслаждением взирающие на смерть и страдания. Лисица испустила горестный стон, умоляя сохранить ее жизнь и жизни рожденных детенышей, но никто не слышал ее. Радость убийства оглушила полулюдей, полусобак, которые ее окружали. Вдруг душа Оха покинула истерзанное тело. Теперь она наблюдала за расправой со стороны. Тут она поняла, что в центре обезумевшей толпы полусобак-полулюдей вовсе не она, а Охо, ее муж. Она вновь жалобно завизжала, надеясь, что они остановятся и не сделают того, что задумали. Она видела, как тело лиса корчится в предсмертной муке, а глаза, устремленные на нее, молят о помощи. Но она была бессильна. Ей оставалось лишь смотреть, как над ним глумятся. Когда все было кончено, один из всадников с человеческим лицом и собачьей головой схватил лиса и откусил его хвост, проведя кровоточащим концом по своей оскаленной морде. Ха-ха-ха! Разнеслось над лесом. Изуродованное, разодранная лисья шкура болталась в человеческой руке, как тряпка. Голова моталась туда-сюда. И вдруг Оха разглядела, что это не Охо, и не она сама. Это была другая лиса, неизвестная, незнакомая. Да, незнакомая, но не чужая. Это была лиса. И когда Оха смотрела на нее, ей казалось, все лисы на свете безжизненно качаются в руке убийцы. И она сама, и Охо, и ее будущие детеныши, и мать ее, и отец, и все ее племя. Внезапно Оха проснулась. Она лежала в собственной норе. «Что с тобой?» — обеспокоенно спрашивал Охо. «Приснилось что-нибудь страшное?» Лисица поняла, что она во сне металась, скулила, стонала и, должно быть, разбудила Охо. Она теснее прижалась к нему. «Да, я видела сон, очень страшный сон». Так ей впервые явился извечный кошмар всех лис. Толпа преследователей, неотвратимо настигающая жертву на открытый взору равнине, кровавая расправа, которая никогда не кончается. Глава вторая. Ветры добры и могущественны. Не будь их, жизнь обитателей леса стала бы сущим мучением. Ветры приносят звуки и запахи, которые говорят лисам обо всем, о наступлении поры любви, о подстерегающей опасности, о том, где скрывается добыча, когда ожидается дождь. По звукам и запахам лисы распознают деревья, кусты и травы. Мир для них прежде всего море звуков и запахов, а каждый ветер — это милостивое божество. Скалы и деревья тихонько нашептывают его имя, им вторят воды рек и озер, ветры, дыхание жизни. Без них она так же невозможна, как без солнца и луны.